Может, и избил его. Володя отложил инструмент, внимательно посмотрел на Лену. Ты такие выводы не делай. Даже если оно так и на самом деле, молчи себе в тряпочку. Говорил тебе, в дела станицы нос свой не встремляй, а то откусят. А человек этот какой с виду? Ну, бомж там, или бандюк какой, или городской. Да городской, приличный, только грязный, я же говорю, избитый. А говорит, культурный, интеллигентный. Интеллигентный, говоришь? Так чё же он к нам забрел, а не обратился в милицию на станции? А тут же идти и идти. Очень мне странно, Ленусь. Дядь Володь, он мне тоже показался необычным интеллигентом. С одной стороны, вежливый, культурный, а с другой, глаза внимательные, вопросы как бы невзначай задает, а со смыслом. Слухай, племяшка, ну его добейся. Еще неизвестно, что это за человек такой. Но раз его Волохов забрал, это уже погано дело. Для этого человека поганое. Ты никому ничего не говори. Я тебя уже не раз предупреждал, лучше молчать. А то и до беды недалеко. Лена сняла корзинку с велосипеда и пошла в дом с разочарованным видом. Конечно, она не ждала от дяди, что он немедленно бросится на выручку незнакомцу. Но мог бы хоть возмутиться, выругаться, посочувствовать ему как-то более убедительно. Володя опять приступил к работе, размышляя над тем, что ему рассказала Лена. Если мужика ограбили в поезде, и он даже знает имя грабителя, ему не сдобровать. И принесла же его нелегкая прямо в берлогу Куренного. В милиции он свой человек. Вводит дружбу с Дмитрием Ивановичем и всей его продажной кодлой. А если этот несчастный без документов, его могут держать в кутузке бесконечно. Для местной милиции правил по задержанию не существует. Для них вообще никаких законов не существует. Володя внутренне начал закипать, вспоминая беспредел в отделении милиции, невозможность что-то изменить, потому он и ушел оттуда. Его тогда не остановило ни звание, ни уважение жителей станицы. Просто в один не самый прекрасный момент он понял, что больше не хочет служить в милиции, которая даже не скрывала своих связей с бандой Кудри. Он совершенно точно знал, что и среди казаков были пособники банды. И не зря его заместитель привечал и тех, и других, не гнушаясь подношениями с обеих сторон. Тут даже доказательств не требовалось. С каких таких денег Дмитрий Иванович, став начальником милиции, за 2 года отгрохал себе настоящий дворец? Он же и Володю убеждал, что надо на многое закрывать глаза. Тогда и он не будет в обиде. А о проделках Олега Куренного не знали разве что ленивые. Этот бравый казак, который любил пронестись галопом по станице со своей командой, бряцая кинжалами и саблями, в свободное время оттачивал свое мастерство вора в поездах. Опять же, за руку его никто не схватил. Но он сам любил прихвастнуть своими успехами после удачной поездки. Да и жил на широкую ногу. Старший брат Куренного, в недавнем прошлом известный бандит, вдруг увлекся восстановлением казачества и возглавил местных казаков. Он даже учредил особый свод правил, где первым пунктом было обозначено, что первостатейная обязанность казаков — почитать старших. Старики станиц порадовались, одобрили устав, повытаскивали дедовскую форму и тоже стали принимать участие в смотрах казаков. Сами уже не горцевали на конях, возраст не позволял, но с важным видом стояли в парадной казачьей форме, траченной молью, принимая смотр, как при Брежневе на Первомайском параде. Старший Куренной относился к старикам с особым уважением, и это их очень подкупало. Все это было похоже на театральное представление, но народу нравилось и отвлекало от мыслей о небогатой жизни, в то время как сам Куренной и его приспешники откровенно жировали. Поречный ушел из милиции, с треском захлопнув за собой дверь.